понимаем многоуровневые системы, решаем сложные вопросы. У всех многоуровневых систем есть две общих особенности. Нижний уровень определяется верхним уровнем. Цель определяет используемые методы. В зависимости от того, нужно ли сэкономить время, показать эффективность или сохранить соотношение цена-качество, выбираются разные методы. Методология определяет способы приложения усилий. Если проблему невозможно решить на нижнем уровне, нужно переходить на верхний. Если усилия не приносят результата, то нужно искать другой способ. Если методологий так много, что все сразу не усвоить, то нужно заново определить цель. В многоуровневых системах при переходе с одного уровня на следующий всегда происходят изменения второго порядка. В многоуровневых системах мы больше всего подвержены ошибке усилий на низком уровне, что на самом деле означает неэффективные усилия. Это происходит потому, что проблему на низком уровне легко увидеть и с ней легче справиться. Но многие не понимают, что ответ находится совсем на другом уровне. Однажды один из моих клиентов на приеме пожаловался мне. «Я не могу этого сделать». Я спросил, «Если я сейчас попрошу тебя пробежаться голым по улице, ты сможешь это сделать?» «Это я тоже не могу». «Дело не в том, что ты не можешь. Дело в том, что ты не хочешь или не готов нести ответственность за такую голую пробежку. Ты можешь это сделать, но принимаешь решение не делать. Если вдруг случится так, что, пробежав голым, ты спасешь своих родственников или ребенка, то возможно, что ты сможешь это сделать. Зачем так разделять свои решения? Если человек постоянно будет говорить себе «я не могу», то сфера его усилий будет постоянно сужаться, а он сам станет чувствовать себя беспомощным. Но если говорить себе «я выбираю не делать этого», то такое решение станет актом самоукрепления. Когда это будет нужно, вы сможете это сделать, но сейчас вы не хотите этого. Так вы можете контролировать ситуацию. Также многие люди считают, что они не уверены в себе, не могут твердо отстоять собственное мнение. Но спросите такого человека, что вы скажете, если ваш начальник спросит вас, можно ли в этом месяце не платить вам зарплату? Нельзя. А если он очень сильно хочет не платить? Все равно нельзя. Поэтому на самом деле вы имеете свое мнение, просто вам кажется, что оно не важно. В ситуациях, которые вы считаете важными, вы можете отстоять свою позицию. Вопрос заключается не в том, хватит ли у вас смелости, а в том, считаете ли вы это важным. По этой же причине проблема многих людей состоит не в том, что им не хватает решимости или они что-то не умеют делать, а в том, что они по-другому воспринимают проблему или у них другие жизненные ценности. То, к чему они стремятся, недостаточно важно для них. Самые важные вещи, такие как сон и еда, они никогда не пропускают. Стратегии профессионалов, которые мы обсуждали ранее, на самом деле представляют собой многоуровневую систему карьерного роста. Внешний успех человека представляет собой многоуровневую систему из элементов способность, положение, тенденция. Если многочисленные усилия не приносят успеха, то стоит обратить внимание на положение и тенденции. Раздел «Снизу вверх» «Постройте собственную систему знаний» в третьей главе – это, по сути, многоуровневая система эффективного обучения. Иерархия знаний – это система, состоящая из компонентов, источник информации, метод обучения, обучение в режиме соединения, решение задач. Если источников информации слишком много, вы можете усовершенствовать метод обучения. Если метод обучения не очень хорош, можно попробовать передать часть знаний на аутсорсинг. Важно постоянно мысленно возвращаться на высший уровень иерархии знаний. Как это может помочь мне решить проблему? Написание текстов – это многоуровневая структура, состоящая из компонентов детали, предложение, абзац, структура, тема. И лучший способ написать текст – следовать этой структуре сверху вниз. Но когда не получается быстро написать текст, я часто попадаю в ловушку усилий низкого уровня. Например, я начинаю думать над структурой статьи, что, собственно, и является самой важной частью. Но такие размышления даются сложно, и поэтому я начинаю проверять источники, низший уровень, долго передвигать туда-сюда слова, предложения, что на самом деле не имеет никакого смысла. Бывает и хуже. Я неоднократно искал вдохновение, прибирался дома, протирал стол, ел, смотрел сериал, и после целого рабочего дня такой плотной работы результата, конечно же, не было. Если вам кто-то говорит, нужно видеть полную картину, нужно преодолеть ограничения, нужно понимать ситуацию целиком, то вам следует понять, что речь идет как раз о многоуровневых системах. Уровневое мышление. Набор инструментов ETA. 4 вопроса, помогающих решить проблему. Настроение, событие, цель, действие – это многоуровневая система. Когда вы обнаруживаете, что застряли на каком-то деле или не можете избавиться от плохого настроения, вы можете попробовать задать себе 4 вопроса, помогающих решить проблему, чтобы заново определить, как нужно действовать. Когда вы замечаете, что невольно застыли в какой-то проблеме или эмоции, то будет неплохо разорвать этот круг и подумать над 4 вопросами, помогающими решить проблему. Первый вопрос. Настроение. Какие эмоции я сейчас испытываю? На сколько баллов я могу их оценить? Составьте список эмоций. Второй вопрос. Событие. Что произошло? Попробуйте без эмоций разобраться в событии. Если вы замечаете, что не получается думать об этом без эмоций, вернитесь к первому уровню и продолжайте работать над своим настроением. Раскопайте настоящую причину вашего настроения. Третий вопрос. Цель. А что я намеревался делать? Вы точно недовольны собой. С помощью описания фактов, стоящих за эмоциями, вы сможете понять, что является причиной вашего настроения. Не получилось достичь цели или не сбылось то, что вы хотели. Найдите разницу между целью и желанием. Четвертый вопрос. Действие. Как я могу исправиться? Чтобы понять расстояние до цели, нужно честно посмотреть на себя и понять, как изменить свои действия, чтобы достичь цели. Изменение поведения. У меня есть объемная статья, объясняющая 4 вопроса, помогающих решить проблему, а также шаблон, который можно распечатать и использовать в любое время. Введите ETA в моем блоге в WeChat ID Gudian 515, чтобы найти эту статью.